Алло. Да. Валентина Петровна? Она. Как дела? Зачем они тебе? Захуем. А? Как дела? Зачем они тебе? Кто ты есть-то? Как-то кто я есть? Я же как вы меня не узнали, что ли? Не узнал. А почему? Не знаю. Очень плохо. Узнала из 218. Да не, вы что, я очень порядочный человек. Да? Да. Прямо вот квартирку никакую не хочу, кроме одной. Ах, кроме одной, это моей, да? Да нет, вы что. Я вот тут хочу узнать. Вы собираетесь Томми оцифровывать? Чего? Томми оцифровывать. GTA Vice City. Не поняла. GTA Vice City. По-русски говори. GTA Vice City. Иди ты нахуй, ёбаная падла, блядь. А что не так? Вы будешь мотать мне своей азбукой. Нет, нет, нет, Валентина. Как вы думаете, жив ли Версети на 2014 год? Чего? А вам Эрнест Келли полюбился? Ну, это старичок из типографии. Какой ты старичок? Ты что, охуел, что ли? С типографии. Чего? С типографии. Это там, где печатают всякую хрень. Ну и чего, я там 100 лет не была в типографии. Эрнест Келли, как вам, старичок из типографии? Никого не знаю, пошел к ебени матери. А вам как миссия с мини-вертолетчиком? Трудно было? Чего? Миссия с мини-вертолетиком. Хуйню несешь, давно ебнулся, блядь. Нет, Валентин Петрович, что не так-то? Почему вы не можете понять? Трудно было, вот как там, управление неудобное. В каком управлении? В GTA Vice City. В какой сити? Иди нахуй, ёбаная падла. Да нет, там... Ну, почему? Мы вот не договорились с вами. О чем? О GTA Vice City. А? Vice City. Не поняла. Vice City. По-русски говори! Блин, ну вот, я говорил про миссию с мини-вертоликом. Чего? Трудно было. Чего, ебена мать? Блин, Кокс. Там есть миссии с Коксом и Морфием. По-русски, блядь, говори! Ну, Валентина Петровна, я вам правду говорю. Чего? Ну вот, что есть миссии с Коксом и Морфием, там надо на машине, блин, как сказать, мороженщика ездить и продавать. Чего? На машине мороженщика можно ехать и продавать. Спасибо, я не торгую и не собираюсь устраивать. То есть вы не будете это проходить, да? Нет. Блин, а я вот хочу разведать ваше мнение о Лэнси Вэнси, ну, тот, который Лэнс Вэнс Дэнс. Чего? Мнение ваше о Лэнси Дэнси. Лэнси Вэнси. Пошел ты нахуй, блядь, Лэнси Хэнси. Нет, Лэнс Вэнс, человек. Алло. Вы человек, ебена мать! Он негр. Ну хуй с ним, мало ли негров на земле. Ну у него друг зуб. Мне нахуй зуб твой не нужен. Ну ладно, а вот Кэнди Сакс, что вы можете о ней сказать? Знаете, это как Мария Курдюкова, но только еще хлеще. Пошли вы нахуй вместе с Мариями своими. Ну, Кэнди Сакс. Пошли нахуй, блядь, сейчас милицию вызову. Ну... Алло. Да. Валентина Петровна. Да. Я Кэнди Сакс же вам не дорассказал. Чего? Ну, блин, ну почему вы бросаете трубку? Чего? Блин, вам телефон, что ли, новый купили? Алло. А я делал, что мне купили, чего нет? А почему так грубо со мной? А кто ты есть-то? Кто я есть? А вот кто я есть, я тут спрашиваю вас про Кэнди Сакс. Подруга Марии Курдюковой, она это, на порностудии работала. Пошел ты со своей нахуй, я твою Марию не знаю и знать не хочу. Как это ты не знаешь? Ты же ее хотел... Пошел ты с ней нахуй! Топором! А? Валюш, а чего? А ты одобряешь деятельность Томми Версетти? Чего, блядь? Ты одобряешь деятельность Томми Версетти? Чего я одобряю, ебаный в рот? Ну, да ладно, ладно. А вот, знаешь, мужик есть такой, ему руку оторвало динамитом. Его Фил Кэссиди зовут. Он бухал почем, ему был пьяный в стельку и руку оторвало. При чем тут я, блядь? Ну, блин, ну, ты ж, тебе же жалко всех. Нахуй вы мне нужны с вашей... Жалеть вас всех. Да не нас, нет. Вот мальчик, блин, ты же голубей кормишь. Ну и что? Ну они потом... Тебе же их жалко. Кто кормит голубей? Ты, потом все окна засраны. Ну я кормлю, и дальше что? Ну ничего, жалко же тебе. Вот ты и Фила Кэссиди пожалей. При чем тут голуби и мужики? Ой, господи, Валя. Не нужны мне ваши мужики, Марии, никто мне взять не нужен. Валя, знаешь, Кена Розенберга в психушку отправили. Или в больницу на реабилитацию. Кого, блядь? Кена. Какого Кена? Кена. Какого Кена, ебаный в рот? Розенберга. Да мало ли кого отправили, при чем тут я, старуха, блядь? Ну он адвокат, но ты же имеешь адвокат, он помогает дарственный, там подписывать все по делам. Нихуя не нужны мне ваши ни адвокаты, никто не нужен, чего ты плечешь, ебаный? О, Валя, ну почему? А ты много недвижимости скупила? Клуб Малибу, там, Интер Глобал Филмс, стрип-клуб есть, айскрим-фабрику. Да нихуя я не скупала, дурак ёбаный. Ну признайся, что ты новая наркокоролева Вайсити. Иди ты нахуй, блядь, какая-то королева, хуйню несёшь, к психиатру беги, лечись, ёбаный. А у вас есть Мэверик, вертолёт? Есть, блядь, и вертолёт у меня есть. А военный... Вертолёт, пошёл нахуй! А военный Хаммер?